Возможно, он скрылся за айсбергом. Или, может быть, увидел меня и теперь таится в засаде. Я сошел со следа и сделал крюк к северу от айсберга. И тут увидел его в полумиле, не больше. Блант двигался вдоль боковой стены айсберга. Нас разделял ровный, как белое полотно, снег. Блант почти уже дошел до конца айсберга, когда, наконец, заметил меня. Он остановился, и через мгновенье ветер донес до меня его голос. Блант кричал и размахивал палками. Он, как и его спутники, принял меня за одного из спасателей. Я перебросил из-за плеча винтовку, взвел курок и заскользил дальше, захлестнув петли обеих палок на одном запястье. Бланда это насторожило. Он перестал кричать и стоял совершенно неподвижно, пристально следя за мной. — Кто вы? — окликнул он меня. — Крейг! — прокричал я в ответ. Он юркнул под защиту саней к винтовке, и тут же раздался выстрел. Блант стрелял, лежа за санями. Я свернул и побежал, огибая его с запада и стремясь укрыться за айсбергом. Блант успел сделать несколько выстрелов, но пули исчезли в пространстве, благо я был движущейся мишенью. Вокруг айсберга громоздились фантастическими грудами льдины, но я упорно продвигался к последнему выступу. Добравшись до утеса, в котором зияли зеленые впадины, полные белых сосулек, похожих на гигантские зубы, я снова увидел сани Бланда. Сам он скрывался где-то под защитой нагроможденного льда. Я медленно пополз вперед. Треснул выстрел, мне в лицо брызнули осколки льда. Я почувствовал, как из порезов течет кровь, и поднял винтовку. Теперь Блант был виден, он выглядывал из-за колонны льда. Я уже приготовился выстрелить, как вдруг заметил, что сзади Бланда по снегу быстро движется крупное животное красно-бурого цвета с коричневыми пятнами. И хотя прежде я видел его только на картинках, но сразу узнал морского леопарда, самого опасного после касатки обитателя Антарктики. Должно быть, Блант его тоже увидел, поскольку отвел от меня винтовку, и я услышал выстрел. Гигантское животное не остановилось. Блант выстрелил еще раз, уже в упор, но леопард бросился на него и подмял под себя. Я подбежал к месту схватки. Под Бландом по снегу растекалось алое пятно. Животное, очевидно, тоже было ранено. С расстояния нескольких ярдов я всадил в него всю обойму, затем приблизился. Леопард лежал поперек Бланда и не шевелился. Бланд сделал движение, пытаясь освободиться. Он все еще сжимал в руках винтовку и старался оттянуть затвор. Я увидел, что громадные челюсти животного окровавлены, а у Бланда в боку зияет чудовищная рана. Он начал было что-то говорить и потерял сознание. Глядя на него и на распростертую тушу морского леопарда, я вдруг понял смысл произошедшего. Бланду пришел конец, а для нас родилась новая надежда. Тут у моих ног лежало 1000 фунтов мяса и жира. Я подтащил сани к Бланду. Поставив палатку, я освободил его из-под туши животного и затащил внутрь. Затем, перевязав рану, взялся за нож, и вскоре палатку согревала жировая коптилка, в огне которой жарились большие сочные куски мяса. Бланд был не в состоянии есть, но мне удалось дать ему немного разогретой крови. За какие-то считанные минуты я съел больше, чем за последние 10 дней. От выпитой крови Бланд вскоре немного как бы окреп и спросил, кто вместе со мной ушел с айсберга. Узнав, он усмехнулся. «Теперь мы все подохнем в этом снегу», и снова впал в забытье. Ночью я проснулся от удушья и никак не мог понять, что случилось. Затем понял, что в палатке полно дыма. Я повернулся к Бланду и обнаружил, что его нет. Потом, слезящимися глазами, увидел пляшущее на брезенте палатки яркое оранжевое свечение. Я выпал снаружи. По снегу метались языки пламени, они лизали тушу морского леопарда и подбирались к палатке. Посреди этого пламени, уткнувшись лицом в тлеющую тушу, лежал Бланд. Снег под ним таял и уже начинал собираться в малиновые лужицы. Я оттащил его в сторону, стал швырять пригоршни снега в огонь и швырял до тех пор, пока он совсем не задохся под белым сугробом. Пустая канистра из-под керосина и примус валялись на снегу, не оставляя сомнений в том, что Бланд пытался в последнем усилии сжечь тушу, палатку и меня. Совершенно изможденный, я снова забрался в палатку. До сих пор не знаю, был ли Бланд мертв, когда я оттаскивал его от огня. Помню только, что утром, увидев его мертвым, испытал облегчение. К счастью, лыжи удалось спасти. Они обуглились, но все же на них можно было ходить. Я приготовил себе еду. Потом, забросав Бланда снегом, отправился в обратный путь, прихватив с собой лыжи Бланда и солидный кусок мяса, чтобы накормить им всех остальных. К полудню я добрался до лагеря без всяких происшествий. Здесь меня ждало ужасное известие. Герда была мертва. Она умерла ночью, так и не приходя в сознание после моего ухода. Кальстад показал мне снежный холмик, под которым ее похоронили. И я стоял перед ним и плакал, как ребенок. Мертвая, она выглядела очень счастливой, промолвил Кальстад мне в утешение. Накануне Кальстад пошел по санному следу и нашел спрятанные Бландом ботинки Ваксдаля и Келлера. То, что, покончив с едой, мы могли сразу же отправиться к нашей новой стоянке. Шли против ветра, который набирал штормовую силу. Лед под нами ходил ходуном, трескался и рычал, когда под снежным покровом края расколотых льдин со скрежетом терлись друг о друга. Если бы не айсберг, нам бы ни за что не найти то место, где лежала туша морского леопарда, ибо к 3 часам на белой равнине не осталось никаких следов. Айсберг рисовался черным силуэтом на фоне бледного круга солнца. Уже через час, уютно расположившись в палатке, мы коптили мясо леопарда. Всю ночь страшно выл ветер. Сон мой был очень чуток, мучила боль и тревожило ощущение, будто движение льда становится все сильнее, а скрежет льдин все громче. Ближе к утру я, должно быть, забылся тяжелым сном, ибо проснулся от такого оглушительного треска, словно над ухом полили из винтовок. Выглянув из палатки в сером сумраке раннего утра, я с ужасом увидел, что повсюду вместо заснеженной равнины тянулась черная поверхность воды, забитая ледяной кашей. Наша палатка плыла на ледяном плоту, не более 40 футов в поперечнике, и мы находились посреди открывавшегося разводья. Зубчатая кромка нашей льдины, словно составная часть картинки-загадки, точно соответствовала рисунку общего ледяного поля, от которого она откололась. Место, где стояли сани и лежала туша морского леопарда, стало темным пятном. Тяжело было видеть, как нас медленно уносило от всего этого. В палатке осталось лишь 3-4 фунта замороженного мяса. Но этого хватило бы ненадолго. Льдина мягко покачивалась на волнах. Постепенно пришел сон, странное полузабытье. Я внезапно проснулся от мягкого звука трения льда об лед и постукивания под льдиной. Я выглянул наружу, моля Бога, чтобы нас прибило к той же стороне разводья, где были наши вещи. Но судьба была против нас. От саней и туши морского леопарда нас отделяло около 1/4 мили воды. Нас прибило к большой и на вид довольно надежной льдине. Я разбудил остальных, и мы переправились на прочный лед, снова поставили палатку и приготовили еду. Я ломал голову, как бы нам перебраться через воду и вернуть мясо. Но сделать это было невозможно. Ветер изменил направление, и полынья между нами и нашим прежним лагерем увеличивалась. В довершение всего у Кальстада начался бред, и он не мог двигаться, поэтому было решено остаться на месте, чтобы следующим утром добраться до туши морского леопарда. Я снова погрузился в тяжелое полузабытье. В какой-то момент этого лишенного времени для меня разбудил Кальстад. Он больше не бредил, но его трясло, словно бы лихорадило. — Вы должны идти дальше, хэр каптейн, — проговорил он слабым голосом. Я покачал головой. — Нет смысла. — Другие, — прошептал он, — я умру здесь. Вы должны оставить меня и идти дальше. — Ты не умрешь, — сказал я. Но сам этому не верил. Вечером, задыхаясь от едкого дыма, мы кое-как приготовили остатки мяса. Кальстад есть отказался. Впервые за много дней я спал как убитый, без снов, без тревог. Скорее это походило на обморок, чем на сон, поскольку я был в полном оцепенении. Когда я проснулся, было ясно и солнечно. До льдины, где осталась туша морского леопарда, тянулась по-прежнему четверть мили воды. К северу и западу пак, кажется, снова сомкнулся в сплошную массу. Вернувшись в палатку, я увидел, что Кальстад мертв. Я разбудил остальных, и мы похоронили его в снегу. Для него борьба окончилась. — Теперь пойдем дальше? — я спросил Ваксдаль. Глаза его были воспалены, а темная борода казалась истинно черной на прозрачном лице. И он, и Келлер оба страдали от изнеможения. И все же хотели идти вперед. Стойкости у них было побольше, чем у меня. Я же мечтал заползти в палатку и умереть, как умер Кальстад. Но идти было необходимо. Мы взяли с собой одну палатку, спальные мешки и винтовку. Все это нужно было тащить на себе. Перед тем, как уйти, мы съели жир, на котором накануне вечером готовили последний кусок мяса. Я достал компас, заметил направление, и мы отправились. Все мы очень ослабли. Лыжами решили пользоваться по очереди, но вскоре пришлось их бросить, так как не было сил удерживать равновесие, слишком сказывалась лишняя нагрузка на ноги, когда нужно было переступать через битый лед. От съеденной пищи боли в животе были невыносимые. Дико болели обмороженные ноги. Келлер на глазах ослабевал, я же держался только потому, что поклялся не сдаваться, пока слабость не одолеет обоих норвежцев. Продвигались мы ужасно медленно. Приходилось то и дело обходить участок открытой воды. К полудню мы сделали что-то около 2 миль, но Келлер уже настолько ослаб, что нам пришлось его вести, поддерживая с двух сторон. Яркий свет впивался в глаза раскаленной иглой. Начиналась снежная слепота. Этой ночью Келлер пожелал, чтобы его оставили. «Он слишком ослаб, чтобы двигаться дальше», — говорил он. «Но оставлять его было нельзя. У нас была только одна палатка. Ваксдаль обозвал его трусом. Это подействовало, и Келлер пошел с нами дальше. В моем журнале есть запись, сделанная в то утро. 14-й день. Через несколько минут мы пойдем дальше. Но, кажется, это последний день нашего продвижения вперед. Завтра уже не будет сил. Там, на айсберге, сегодня должна кончиться еда. Да поможет им Бог. Из-за слабости мы этим утром прошли не больше мили. Глаза у меня так болели, что все расплывалось, когда я прокладывал курс на карте. Келлер едва брел, обняв нас руками за шею.